Постоянного театра у него не было. Он весь был во власти алчных театральных и концертных предпринимателей и все долгие годы своего зарубежного пребывания искал ангажементов. Он переживал трагедию стареющего певца, постепенно теряющего свое обаяние и не имеющего перед собой молодежи, который мог бы передать тайны своего великого искусства. Иностранную публику Шаляпин глубоко презирал. Ему не хватало пламенной аудитории энтузиастов, перед которой он привык выступать у себя на родине. Однажды одна из крупных французских певиц сказала ему: «Что вы, мсье Шаляпин, поете какие-то непонятные для нас песни, всякие там раскудра-кудра? Вы бы лучше переходили на французские романсы». Шаляпин с горечью говорил по этому поводу окружающим: «О чем мне с этой особой разговаривать и спорить? Эх, дали бы мне сейчас аудиторию из русских, деревенских и заводских парней и девок. Затянул бы я им вниз по матушке, по Волге, они бы поняли. Не чета они этой французской». Но и старее Шаляпин продолжал очаровывать и потрясать своих слушателей специфической, одному ему присущей фразировкой исполняемого. Он назвал ее в изданных за рубежом мемуарах «маска и душа» интонациями. Но секрета, каким путем он создает эти интонации, он так никому и не открыл. В последний год жизни Шаляпина ходили слухи о его тяжелой болезни. Он страдал белокровием. И, несмотря на это, для всех русских, находившихся в то время за рубежом, явилось полной неожиданностью большое в траурной рамке объявление на первой странице эмигрантских газет: «Сегодня утром, после продолжительной и тяжелой болезни, скончался Федор Иванович Шаляпин». Тысячные толпы устремились на авеню Дейло, расположенную в аристократической части Парижа, где среди богатых и чопорных домов парижской буржуазии стоял пятиэтажный дом, принадлежавший Шаляпину. Жил он безбедно. Кроме крупных гонораров за концертное и театральное выступление, он имел доход от напетых им пластинок в великом множестве расходившихся по всему свету. Ему, как говорили в эмиграции, принадлежал, кроме упомянутого доходного дома с пятью барскими квартирами, занимавшими каждый целый этаж, еще один доходный дом в Америке и дачи на юге Франции и в Тироле. Занимал он квартиру в пятом этаже своего дома на упомянутой авеню Дейло. За 2 или 3 дня после его кончины там побывало несколько тысяч русских парижан и немалое количество людей из французского, музыкального и театрального мира. По широкой лестнице посетитель поднимался на 5-й этаж, где на стенах обширной площадки висело громадное панно кисти Коровина, близкого друга великого певца. Двери квартиры в те дни были раскрыты настежь. Посетитель проходил из холла, заставленного старинной мебелью, в громадную залу, посреди которой стоял длинный и массивный гроб, с наглухо забитой крышкой. По французским законам гроб закрывается сейчас же после положения в него тела. Тяжелое чувство испытывал посетитель, стоя перед гробом великого певца, имя которого навсегда вошло в историю русского и мирового театрального искусства. Сколько раз этот певец умирал на сцене в Борисе Годунове, Дон Кихоте, Хованщине, приводя в трепет зрительный зал. И какой восторг испытывал зритель, когда после смерти на сцене он возвращался к жизни и выходил на вызовы, устраивавшие ему овации публики. Сейчас конец всему. Больше он уже не встанет и к публике не выйдет. В полном молчании стояла наполнившая залу толпа, сменявшаяся каждые 5-10 минут. Со стен на посетителей смотрели старинные иконы, которые собирал покойный при жизни, театральное подношение, серебряные венки и лиры, в шкафах и на этажерках старинный фарфор, бронза, эмаль, серебряные братины и ковши, старинное серебряное оружие. В день отпевания в церкви на улице Дарю весь церковный двор и вся улица были запружены тысячами людей, говоривших на русском языке. Движение по ней было приостановлено. В саму церковь распорядители похорон пропускали только лиц, получивших пригласительный билет и принадлежавших ближайшему окружению покойного. По окончании заупокойной литургии и отпевания похоронная процессия направилась в центр города к зданию Парижской Гранд-Опера. Был воскресный день. Просторная площадь, в будни запруженная сотнями автомашин и автобусов и оглашаемая ревом автомобильных гудков, в это утро казалась пустынной и тихой. К моменту прибытия похоронной процессии она заполнилась тысячами людей из русского Парижа. По решению французского правительства, ввиду исключительных заслуг Шаляпина в истории театрального искусства, был устроен перед зданием Гранд-Опера траурный митинг. Выступали на нем и русские, и французы. По окончании митинга, стоявшая с обнаженной головой многотысячная толпа, пропела «Вечную память». У многих глаза были полны слез. Хоронили они не только Шаляпина, хранили и свою давно ушедшую молодость, хранили свой былой энтузиазм, ночные бдения перед московской театральной кассой, восторги и беснования в последнем ряду галерки Большого театра, горячие дискуссии после шаляпинских премьер «Дон Кихота», «Моцарта» и «Сальери», пира во время «Чумы», Бойтовского «Мефистофеля» и многого другого. После митинга процессия направилась на кладбище Батиньоль, находящееся на северной окраине Парижа. И тут, при последнем прощании с прахом великого русского артиста, у каждого присутствовавшего сверлила в мозгу одна и та же мысль. Почему этот дорогой для каждого русского человека прах приходится опускать в чужую землю? Почему покойный при своей жизни не смог исправить или не захотел исправить эту чудовищную нелепость, отрыв от своего народа и родной земли? Сумрачная и молчаливая толпа постепенно расходилась по улицам, переулкам и трущобам, окутанного копотью и дымом Парижа. Прошло 5 лет. Над Францией и всем миром пронеслась буря. Парижские улицы наполнились фигурами в форме гитлеровского вермахта. Однажды в сумерки я проходил по улице Дарю. Из открытых дверей русской церкви неслись звуки церковного пения. Не стоило большого труда распознать, что там идет панихида и что поет хор Афонского в расширенном составе, как это обычно бывало в дни больших панихид или других больших церковных служб.